Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками. С некоторыми даже подружился. Письма из редакций становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, товарищеская доверительная информация, оперативность, никаких иллюзий. Но при этом более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов – фамильярный звонок по телефону. «Здорово, старик, должен тебя огорчить, не пойдет. Ты же знаешь, как у нас это делается. Ты ведь умный человек. Может, у тебя есть что-нибудь про завод?» «Про завод, говорю. А вот материться не обязательно. Я же по-товарищески спросил. В общем, звони». Я не обижался. Результат один и тот же. Вот несколько образцов дружеских посланий из журнала «Юность». «Сергей, привет. Все было именно так, как я предполагал. Конечно же, рассказы не прошли. Конечно же, не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглухо закрыта, даже если речь идет об уголовниках. Ничего трагического, мрачного. Жизнь прекрасна и удивительна, как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства. Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучше бы они прочли это на страницах «Юности». Но... Привет от Юры, твой Виталий. А вот из журнала «Звезда». Дорогой Сергей, с грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие – не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями «Звезды» состоится. Жму руку, Титов. Из журнала «Нева». Дорогой Сережа, твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности. Рукопись возвращаем, ждем твоих новых работ. Звони, твой Арик Лерман. Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь. Только возможностей у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь. Но дальше опять следует миниатюра из «Солона Ундервуди». В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос: «Чем можно вам помочь?» «Ничем», — сказал я. «Ну а все-таки, что нужно сделать в первую очередь?» Тогда я им ответил: «В первую очередь нужно захватить мосты, затем оцепить вокзалы, блокировать почту и телеграф». Члены комиссии вздрогнули и переглянулись.